Глава 1041. «Проклятье!» — воскликнул Хаджар и тут же обнажил синий клинок. «Не думаю, что это хорошая идея, младший ученик. Хватит называть меня младшим учеником, старый труп!» — зарычал Хаджар и сделал шаг назад. «Ты это с самого начала планировал, да? Завести меня в ловушку?» Хаджар стоял на берегу широкой реки. Дул спокойный западный ветер. Молодая красавица весна входила в свои права и постепенно теснила старую, строгую, статную зиму. Ледяные глыбы уходили вниз по течению, уже пели птицы, а в зеленеющей молодой траве распускались первые цветы. Около самого берега на высоком обрыве стоял подросток, лет 12, не больше. В руках он держал простой прямой клинок. Пот ручьями стекал по его мускулистому, покрытому шрамами, натруженному телу. Он бился с тенью. В этот момент поодаль на небольшой чурке сидела фигура, закутанная в плащ. Седые волосы, сплетенные в косу, опускались едва ли не до пояса. Сухие, морщинистые, старые руки, казалось, с трудом держали нож, но при этом весьма ловко вырезали фигурку. Хаджар, даже будь он слеп, глух и лишен обоняния, все равно бы узнал эту фигуру. Рядом с мальчишкой сидел никто иной, как черный генерал, враг всего сущего, едва не уничтоживший мир бывший слуга богов. «Успокойся, младший ученик», — Эрхард положил руку на плечо Хаджару. «Это лишь мои воспоминания», — Хаджар прищурился. «Видит вечерние звезды и высокое небо. Однажды он уже побывал в таком вот воспоминании. Оно принадлежало учителю Травису и закончилось тем, что неизвестный бессмертный старик, который находился в этих воспоминаниях, кажется, напрямую общался с Хаджаром, с которым их разделяли не только сотни тысяч лет, но и тот факт, что это действительно было лишь простое воспоминание. Однажды я бывал в воспоминаниях, после которых едва не подвинулся разумом». «Подвинулся разумом?» — переспросил Эрхард. «Демон разума попытался вытащить твой мозг из тела? Ты об этом толкуешь?» Хаджар уже открыл было рот, а затем просто покачал головой. Нельзя было забывать, что Эрхард жил несколько эпох назад. Так что те вольности языка, которые использовали в современном мире для последнего короля, звучали совершенно иначе. «Неважно», — только и ответил Хаджар. «Что мы делаем в твоем воспоминании, Эрхард?» Беловолосый мечник вновь нахмурился. «Когда-то за такое вольное обращение ко мне я рубил и более крепкие шеи. Но учитывая, что ты младший ученик моего учителя, думаю, мы можем говорить как приятели. Что ж, Хаджар, мы здесь для того, чтобы я вернул тебе свой долг и...» «С этого момента поподробнее», — перебил Хаджар. «Я так и не понял, какого демона ты решил меня убить, из чего взял, что что-то мне должен?» «С того и должен, что что-то взял». Эрхард выглядел спокойным, но в недрах его серых глаз Хаджар увидел огоньки нетерпения. «Будучи белым клыком, я жил как во сне. Мной двигали лишь какие-то самые глубинные принципы и эмоции. Инстинкты, если хочешь, носитель звериной крови. Вот только давай без ксенофобии. Мой предок-дракон был великим челов-драконом. Так что твое мнение про зверей, оно лишь твое собственное». Эрхард, чей меч вновь был воткнут в землю, лишь скрестил руки на груди и хмыкнул. «Гордость предками и защита их чести делают честь и тебе, младший ученик. Что ж, я могу смириться с тем фактом, что в тебе течет кровь тех, кто убил вторую половину меня». Хаджар дернулся в сторону. «Но ведь тебя предали твои советники. и затем его вновь осенило. «Ты взял в советники драконов?» Эрхард отвел взгляд в сторону. Впервые за все время он не смотрел глаза в глаза. «Алхимия», — догадался Хаджар. «Техники и знания. Они предложили тебе все это. Мне нужна была армия, младший ученик. Кому, как не тебе, меня понять?» «Я понимаю», — кивнул Хаджар, — «и не осуждаю». Какое-то время они молча наблюдали за тем, как тренировался юноша. «Из меня плохой учитель, Хаджар», — произнес наконец Эрхард. «Так что я предоставлю эту возможность тому, кто действительно может научить. А теперь слушай внимательно. Не думаю, что мне нужно уточнять, но если ты не справишься с медитацией осмысления, то прости, мы с тобой оба отправимся к праотцам». «Почему оба?» «Потому что своим ударом я не только пробил твое сердце, но чтобы ты раньше времени не ушел к костлявой, связал мое и твое воедино. Остановится твое, замрет и мое». Хаджар прищурился. «А может, ты это сделал, о великий последний король, чтобы забрать себе часть моей, как ты говоришь, медитации осмысления?» Эрхард улыбнулся. Так хищно, как никогда не улыбался ни Хаджар, ни хорошо знакомый Травис. И вот это создание еще будет что-то говорить о зверях. «Слушай внимательно, Хаджар. Наш учитель будет говорить». Хаджар имел свое личное мнение насчет словосочетания «наш учитель», но решил промолчать. В конце концов, от того, насколько он сможет справиться с очередной невыполнимой задачей, будет зависеть, выживет он или нет. А как уже Хаджар сказал фантому смерти, к праотцам он пока не собирался. «Подойди сюда, Эрхард», — голос черного генерала, который сидел к Хаджару и Эрхарду спиной, звучал сухо и старо. Как скрипучий комод, который обещали починить еще десятилетия назад, но на протяжении нескольких поколений забывали хотя бы смазать. «Да, учитель», — молодая версия последнего короля, взмахнув мечом, орошая траву потом, подошла к своему наставнику. Черный генерал, поднявшись с чурки, приблизился к протеже. Он навис над ним. Нет, не горой. Скорее, высушенным деревом, которое одиноко стояло посреди бескрайней пустыни. Хаджар прекрасно знал, что на самом деле это был не настоящий первый из дарханов, а лишь один из последних его живых осколков души. Не один из тех фантомов, которые жили в душах людей, а настоящее сознание, получившее плоть и кровь. Нечто вроде клона, если сильно преувеличить и упростить. «Скажи мне, Эрхард, что ты видишь, когда держишь в руках меч?» Черный генерал взял из рук мальчишки его простой клинок. Смертное железо, никакой магии или энергии. Такими впору было резать хлеб или мясо, а никак не сражаться. Хотя Хаджар уже видел, на что был способен такой бесполезный кусок металла в руках белого клыка Эрхарда. «Я вижу оружие, учитель», — железным тоном ответил юноша. «Оружие, которым я смогу отомстить за мать и отца и вернуть себе трон, который принадлежит мне по праву». Хаджар вздрогнул. Слова, которые произнес мальчик, резонировали внутри его души и эхом бились о стенки сознания. Глупо было полагать, что его история хоть чем-то уникальна. В мире, где правили лишь сила и те, кто эту силу имел, детей, которые мечтали добиться справедливости по отношению к погибшим родителям, было столько же, сколько брызг на гребешках волн реки, уносящей к водопаду толстые льдины. «И именно поэтому ты не сможешь достичь истинного мастерства». Черный генерал, сухой и немощный старик, поднял перед собой меч. «Когда ты держишь в руках меч, «Ты сжимаешь свою судьбу», — он провел острием по воздуху. «Когда ты держишь в руках меч, ты направляешь свой путь». Затем плавно, будто убрал его в ножны. «Меч — лишь отражение того, что ты можешь в него вложить, Эрхард. Так скажи мне, что ты в него вложишь?» Одновременно с этими словами на расстоянии в 10 километров вдруг затрещал высокий горный пик, а затем с грохотом соскользнул вниз, и гора, которая раньше пронзала облака, оказалась рассечена на 2 части. И при этом Хаджар не ощутил никакого волнения в потоках реки мира. Черный генерал рассек гору без всяких мистерий или энергии. Он сделал это простым взмахом меча. «Проклятие!»